Да, я слушаю вас. Пиши господину доктору. Вы не знаете, слушай, он дома? Ты как мандавошка, блядь, ночная, сука. Какой бы политане тебе обличье поджечь, пидораса. Да что ты любишь? Да, я слушаю вас. Мы пришли по делу от Сергея Михайловича. Вам это о чем-нибудь говорит? Да, я слушаю вас. Я думаю, что Сергей Михайлович сильно обидится. Он не любит, когда в него говном бросается. Слушай, ты, наверное, очень добрый думаю, человек, блядь. Оставь свой адресок, я к тебе подъеду. Ты, наверное, со мной хочешь чем-то поделиться. У тебя есть шанс. Быстренько. Оставь свой адрес, пидор. Потому что на улице прохладно. И поэтому адрес свой оставь, хуесос. Все. В общем, считай. Адрес свой, пидорас, оставь, я к тебе в гости приеду. Ладно, все, парни. По телевизору говорят, что нервная система не восстанавливается. Оставь свой адрес, петушиная рожа, блядь. Ну ты что вякаешь, блядь, петух ебаный. Адресочек оставь, я к тебе приеду в гости, и тогда я с тобой поговорю, блядь, по душам, блядь, мирно, а до начала. А что ты грубишь? Да, я слушаю это. Вы не совсем все правильно поняли? Адреса, фамилии, явки, как Путин говорил, ребят, больше спокойно, нихуя спокойно, тебе пока ребят, не требуется. Все можно решить. Да, я слушаю вас. Никто вас прессовать не будет, господин доктор. Да вы не просто реально посмотрите на вещи. Ты, значит, вам нужна постоянная поддержка, которая будет обеспечивать вашу безопасность. Нахуй ты нужен здесь, пидорас, не звони сюда, ебаный нюк. И это стоит денег. А один хуй вас поодиночке, так блядь, всех отловит, нахуй. Ну, нас совсем не дорого. Так что давайте не будем грубить, быковать и брыкаться. А подумаем о вашей безопасности и перспективах. На мысли даю тебе 5 минут. Время пошло, а мы пока покурим. Да, я слушаю вас. Слава, ты сильно испугался, когда мы в час ночи тебе в дверь ломились? Пошел нахуй, петушиная рожа. Вот как ты обосрался, блядь. Жаль, я тебе молоком не заебенил по ебальнику. Блядь. Зачем ты нас помоем? А причем менты мне это разрешили сейчас отпиздить, чем не попадя, пидорас. А помоем, зачем нас обливал? Да, я слушаю вас. Я ебал твой гвоздик, на котором висит портрет твоей семьи. Ты, петух ебаный, оставь свой адресок, а я к тебе в гости приеду. С гостинцами. Записывай. С подарками к тебе, блядь, приеду. С кувалдой? Адресок свой оставь, что ты побзёхиваешь-то, ну, ты петух. Ты с кувалдой приедешь ко мне или нет? Да вы все время врете, блядь, и телефоны даже не даете, ебать вашу мать. Ну записывай телефон. Записывай, опять фуфло будешь гнать, петух ебаный, блядь. Смотри нахуй, в следующий раз придете, покалечу нахуй. Мы тебе дверь поленом подопрем. Да, я слушаю вас. Слава, ты продаешь дрессированные трепаны? Я вот таких, как ты, блядь, продаю, дрессированных мартышек, блядь, которые умеют еще говорить. Человек, недорого, покупателя ищи, ебаный в рот. Я тебя продам, недорого. Не волнуйся. Попадешь в хорошие руки. Трепаны продай дрессированные, Слав. Да, я слушаю вас, Слав. Зачем на меня ведро помоев вылил, когда тебе... Пошел нахуй, хуесос, блять. Обнаглел совсем. Да, я слушаю вас. Слушай, ты, пидрила. Пошел нахуй, хуесос, блять, ебаный. Ты больше бы тебя орешь на голове, козел. Приезжай, сука. Я слушаю вас. Ты звони, спрашивай номер! Приезжай, ёптай мать! Кто говорит? Я хочу тебя увидеть, а? Ну покажи, кто говорит? Кто-то есть-то, блядь. Где? Алло! Живородок ебучий! Правда, алло, Саш, ты что ли? Мразь ебучая! Саш! Я перезвонил? Я уже начал дрочить, вот сейчас у меня уже на конце, я кончаю. Да. Дрила, я тебя достану, козел! Я достану, как граком, пидорас ебучий! Да. Мамочка теперь за нас, он против тебя. Мамочка вас ебать теперь будет. И вы напрасно, блядь, на мамочку еще, блядь, полезли. Ой, блядь, вам достанется, пидорас. Да, я слушаю вас. Мамочкин сын Аркадий сказал, что ты никто... Тебе заняться нечем, ты хуесос, блядь. Он тебе ебало набьет. Понял? Я тебе ебало расшибу, блядь. Ты у меня, сука, инвалидом будешь. Он сказал то, что он Женю и Олега тряханет еще. Я тебя, блядь, нахуй покалечу, пидорас. Да. А у тебя после отсидки тут... Вот сначала отыграемся мы на Шишкове, блядь, а когда он пидорас вас всех начнет сдавать, вас, блядь, одиночки будем вылавливать. Ты понял, петух? На жопе, зал ожидания. И ты, петух, блядь, так просто не отделайся. Ты голос там можешь модулировать и модулировать, один хуй. Вас поодиночке всех, блядь, ей достанет. Ты уже целый год угрожаешь, да ничего не делаешь. Да. Прошлась покой... Ну, подхуй пошел, пидрила ебаная, блядь, мразь поганая. Как по душе потопталась судьба. Да, я слушаю вас. А ты на пенсии мемуары пишешь? Ну вот ты же хуй в прятки доиграешься. Вот Шишок доигрался, сейчас, блядь, домой серит зайти, блядь. Смотри, сука, и у тебя тоже будет. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, любезная. Могу я услышать Святослава Викторовича? А что это такой голос пидорастический? Ты гомушка? Это я ему лично скажу. Не, ну ты мне и говори, вот я есть. Здрасте, мордасте, меня зовут Вальдемар. Нет, тебя зовут Танечка. Нет. Нет, ты Танечка у меня будешь, ладно? Я не Танечка. Ты будешь представляться все время Танечкой. А вы не могли бы меня исцелить? У меня гормон болит. Гормон болит? Да. В Грузию вам надо ехать, там хорошо очень лечат эти гормоны. Там народная медицина просто, ну, процветает очень хорошо. Вас там вылечат так сразу. Так и щурки не очесаны. В Халтубу надо ехать вам, курорт обалденный. Там щурки. Воды и грузинское там лечение не традиционное. Алло. Танечка, ты записала адрес? Нет? Я Вальдемар. Нет, ты Танечка. Я Вальдемар. Нет. Вальдемаром может быть только твоя жена. Ну, сучка какая. Или муж твой, ну, или твой сучка. Муж. Ну, все, я тебя проконсультировал. Деньги вышли по почте потом. Мужлан, хам и забияка. Да? Здравствуйте, а можно Святослава Викторовича? Кстати, его нету. А когда он будет, не скажете? Алло. Позовите Славу. Знаете, его нету, он уехал. Когда? И надолго. Когда будет? Ну, не знаю, там, через месяц. А передайте ему, что Артем Шишков звонил. Кто? Артем Шишков звонил, передайте. Артем Шишков, а что? Вот по поводу долга, долга. У вас к нему какое-то срочное дело? Да, у меня срочное дело по поводу долга. По поводу чего? Долга, долга. Долго? Ты, по-моему, никому ничего не должен. Нет, нет, нет, он мне должен. Ладно, до свидания. Да. А вы не могли бы сотовый телефон Святослава Викторовича дать? Я до него дозвониться не могу. Нет, вы знаете, я просто передам ему, если он позвонит. Если он сочтет нужным, тогда он перезвонит вам сам, хорошо? Срочное дело, он мне просто денег задолжал и вовремя не отдал. У меня тут небольшая проблема. Вы знаете, вообще, насколько я знаю, он никогда ни у кого не одалживает и никому ничего не задалживает. Поэтому я просто, вы знаете, я сомневаюсь, что это правда. А он сегодня будет? Нет, не будет. А как мне с ним вообще связаться-то? Я вам сказала, когда он позвонит, если я ему передам о вашей просьбе. Вот, а вот дальше его дело, как он там будет с вами себе потом связаться. Вы оставите свой телефон, он вам перезвонит. Записываю. Куда вам позвонить? 325. Сейчас, минуточку, я пишу. 325. 55. 55. Да, 2-0. 2-0. 325. 55, 2-0, правильно? Да, 495, ну, код. 495. А, Артем, да? Да, Артем Шишков. Артем Шишков. Хорошо, Артем, я ему это самое, должна связаться с ним, я его перезвоню. А примерно, скажу. Примерно он в какие дни будет хотя бы? Ну, знаете, он просто позвонит, может, и сегодня позвонит. Вот, я ему скажу, передам, что вот такая-то ситуация сложилась. Вот, и я думаю, тогда он вам там перезвонит. Хорошо, хорошо? Спасибо. Ладно, спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте, вас. Мы тебе венок заказали курьером. Вот слышу, что, петух, вот вчера троих ваших, блядь, одного задержали, пиздюлей дали, сдали милицию. Ты курьеров избил, Слав, ты что, с ума сошел? Да, а когда я тебя поймаю, я тебя сделаю женщиной. Ты не сможешь этого сделать. Ты не сможешь этого сделать. Алло. Ты себе нажил очень серьезных врагов, понял? Сосешь ты хуй, пидор ебаный, враг. Братство... Ты пидор, говно, говно! Ты от собаки, блядь, полудохлый. Братство в грузчику тебе отомстит. Да, барабанная дробь уже пробила, скоро на твоей могиле. Ну ты гандон, ну то есть ты такой смелый, блядь, оставь свой адресок или телефон домашний, я тебе, сука, в этот же день приеду, пидор ты ебаный. Не один, естественно. Ты за что братанов моих обидел, а? Хуесос, ты понял? Ты хуесос, блядь. Зеловатый конек, блядь. Да тебя кверху жопы похороним, чтобы надругаться. Последний путь, когда тебе. Это ты, пидор, ты ебаный, блядь. Ты сам подохнешь раньше. Я еще попляшу на твоих поминках, ты ебун кашкарский, блядь. Хуесос. Даже модуляцию голоса, сука, включает, боится, блядь, узнает по голосу. Петух, блядь, недоебанный, блядь. Это мой родной голос. Смотри, сука, тебе сранье, блядь, порвут, нахуй. Я тебе сейчас ящик шампанского закажу, блядь. Да, я слушаю вас. К тебе сегодня два друга моих зайдут. Из похоронного агентства будут мерки снимать. Давай, давай, ты уже, блядь, вчера присылал, блядь, пидор ебаный. Смотри, сука, тебе, блядь, в дурдоме, сука, будешь гнить, блядь. последние то... часы свои там будешь отбывать, нахуй. А то ты черт сам повесишься, блядь, чтоб тебя дальше не лечили. Пидорас, ебливый. Да, я слушаю вас, Алла. Тебя приговорило курьерское братство с грузчиками. Иди ты нахуй, пидорастическое братство, блядь. Хуй сосня, блядь. Что ты есть, блядь, мразь, блядь. Грязь из-под ногтей, блядь, на ногах.